как можно догадаться, на четырех полюсах. Эту функцию способны выполнить только люди, потому что только они обладают способностью восприятия, необходимой для того, чтобы заметить сначала само это явление, прецессию, а затем смоделировать новые полюсы, то есть обозначить новые звезды, на которых будет покоиться следующий мир. В любом случае, позже солнце падает снова, либо потому, что его привязь не была достаточно прочной, либо потому, что время ослабило его силу, причем последнее стоит в форме явного утверждения о причинах столь странного поведения солнца, какое только можно где-либо встретить. Если отвязывание солнца от своей привязи напоминает другой ритуал инкского поклонения солнцу, привязывание солнца, то можно воздержаться от приговора о суеверии, по крайней мере, достаточно долго для того, чтобы присмотреться к нему поближе. Когда в 1911 году Хайрам Бингхэм обнаружил Мачу-Пикчу, он нашел единственный оставшийся образец из класса предметов, систематически уничтожавшихся испанцами, известный как Интиуатана. Интиуатана из Мачу-Пикчу – это столб или гномон, возвышающийся из гранитного блока размером с пианино. По останкам подобных разрушенных памятников в Куско, Писаку и в других местах известно, что Интиуатана играла важную роль в инкском ритуале. Крупп описал одну теорию, согласно которой Интиуатана могла выполнять какую-то функцию календаря, используя тени, оставляемые солнцем на гномоне. Интиуатана буквально означает «для привязывания солнца», хотя наиболее часто она переводится в значение «стойка для привязывания солнца». Этот последний образ дает впечатление о солнце, привязанном к гномону. Источником для такой интерпретации может служить широкое распространение мифов о привязывании солнца, встречавшихся по всей Америке и Океании, и не менее часто в Европе и в Азии. В таких мифах привязывание солнца обычно связано с солнцестояниями. С седой древности эта идея часто интерпретировалась как описание ежегодного пути солнца. Далее. Акцентирование на солнцестоянии представляет, как считается, изначальное представление о том, что если бы люди не привязывали солнце, оно бы все еще продолжало идти после точки солнцестояния и дальше к забвению. Приведенная выше повесть Мокови показывает, однако, что, по крайней мере, во времена инков эти вопросы были не так просты. Всякий раз падало солнце, падало также небо, что говорит о разъединении, включающем и солнце, и звезды. С таким представлением в голове можно было бы с успехом повторно рассмотреть смысл слова «интиуатана» для привязывания солнца, задавшись вопросом, к чему должно было привязываться солнце. Интиуатана в Мачу-Пикчу, похоже, в действительности символизирует само солнце. Интиуатана не только бросает тени на завет солнца, и никаких теней нет вообще. Когда солнце, как и сам гномон, стоит вертикальным в день прохождения зенита, но она так же, как и солнце, занимает центральное место в ритуале. Исследования доктора Рэя Уайта показали, что вокруг основания Интиуатаны выставлены изображения четырех созвездий, символизирующих форму Суиюс, или четвертей Инкской империи. Такие же расколотые рельефы найдены на большом расстоянии от гномона на четырех камнях, составляющих форму взаимокардинального пересечения – солнцестояния. Если сам гномон представляет солнце, а линии, исходящие от него, служат как крепление солнца, тогда выходит, что Интиуатана предназначалась для привязывания солнца к звездам. Именно эта символика господствовала над геомантической конфигурацией Куско. Как отчасти уже рассматривалось в главе 2, храм солнца в Куско был центром, от которого исходили 40 лучей, или секе, во все точки вокруг горизонта. 4 из них представляли 4 взаимно-кардинальных пути к 4 четвертям империи. Другие шли, соответственно, на восток, к горе Равноденствия, Па-Чатусан,